Глава 28. Вставая утром под сигнал будильника, Роман ощутил, как пересохло горло, и потянулся к прикроватной тумбочке за стаканом воды. Вот черт. Несколько больших глотков подарили облегчение. 6 часов утра. На улице темень. Роман вяло провел ладонью по волосам и потянулся, радуясь хотя бы тому, что тело не ломило, как вчера. Голова болела, и он ощущал слабость, но нужно просто взбодриться. Поднимаясь с постели, он встал на ковер и обтянул майку, ощущая под ней медальон. Это вызвало улыбку и подняло настроение. «Сегодня, Морозов, просто сделай это, как всегда». «Угу». Он несчастно зевнул, тряхнул головой и поплелся к креслу, собираясь надеть штаны. Теперь нужно в душе заставить себя хоть что-то съесть перед уходом. Стараясь не шуметь и не разбудить сестру и мать, Роман прошел по коридору в ванную. Вода действительно сотворила чудо, и он почувствовал себя намного лучше. А вот стоило выйти обратно, как понял, что исчезнуть из дома незаметно не получится. Дорогие мамы! Наверняка у них где-то встроен датчик движения их чада. Елена уже ожидала сына на кухне, готовя легкий завтрак. «Мам, доброе утро». Роман повесил полотенце на шею и подошел к матери. «Я все сделаю сам. Зачем поднялась?» «Доброе, Ром». Елена притянула его за полотенце и приложила ладонь ко лбу. «Невысокая. Куда собрался в такую рань? Тони еще спит. Ты не идешь сегодня в университет?» «Тогда куда?» «По работе нужно». Роман с удовольствием отпил горячий чай, который мать добавила нормальную дольку лимона. «Все в порядке. Не волнуйся. Лекарство возьми с собой. Если задержишься, примешь в обед». Елена вздохнула, ставя перед сыном тарелку с омлетом. «Оденься теплее. Дай себе толком выздороветь, понял?» Она ласково пригладила его волосы, затем склоняясь и целуя голову. «Тут без вариантов, мам. Задачу понял». Заставляя себя немного поесть и благодаря за завтрак, Роман поспешил к себе в комнату. Спустя несколько минут он уже выходил переодетым в прихожую. Телефон зазвонил, когда надевал куртку, и Роман посмотрел на экран. «Красовский, мам, я пошел». Он махнул рукой Елене, вышедшей проводить его. «Осторожнее на дороге», — велела она. «Да», — открывая входную дверь, притормозил Морозов. «Чуть не забыл. Отец сегодня заедет вечерком. Я важные документы забыл, он привезет. Заглянет буквально на минуту». «Что?» — обескураженно замерла мать. «Пока». Скрылся за спасительной дверью сын. «Стой!» Забывая о том, что не хотела мешать спать дочери, почти выкрикнула Елена. «Да как? Что? Это никуда не годится, да вы...» Она глубоко вздохнула, прижимая ладонь к груди. «Боже, приедет? Олег приедет сегодня? Кто сказал, что она хочет его видеть в этом доме?» «Не на машине же собрался ехать в такую погоду?» Глядя взволнованно в окно, пробормотала Елена. «И как это на минуту? Где же он остановится на ночь?» «Как быть?» Встречаясь возле студии, Роман наотрез отказался оставлять свою машину. Нет, он не собирался, как всегда, тратить драгоценное время на то, чтобы дожидаться потом остальных, когда съемка будет окончена. Красовский, к его немалому удивлению, особо не сопротивлялся этому заявлению звезды. Что-то уж больно сговорчивый. Не к добру это. В чем подвох, Роман понял, едва они выехали в направлении элитного поселка, где располагался Дамина Кудасова, и должны были проходить съемки. Принимая звонок, Роман включил громкую связь. «Роман, совсем забыл сказать, там еще один человечек присутствовать будет. Уж сильно просился, как тут отказать?» «О ком вы говорите, Сергей Валерьевич?» – нахмурился Роман. «Евгения. Отец попросил, чтоб девочка посмотрела. Она ж твоя поклонница, сам знаешь». «Да черт!» – не сдержался он, отвечая Красовскому. «Поклонница? Она ходячая проблема, уж простите». «Ты слова-то подбирай, Роман». Явно мысленно с ним согласный, все же велел мужчина. «Женечка, младшая дочь Кудасова. Он основной спонсор и дом его». «Ну, конечно, теперь понятно, почему предложил снимать там», — сухо ответил Роман. «Мне работать нужно. Эта девчонка не может сидеть спокойно. Я не собираюсь никого развлекать. Времени и так в обрез». «А что не так со временем?» — поинтересовался Красовский. «У тебя какие-то планы после работы?» «А вас это удивляет? Сегодня 31-е. Тихо чертыхаясь, Роман крепче сжал руль. Голова снова отозвалась болью. «Веди осторожно, Роман», — ответили ему. «Мне нужно, чтобы все прошло идеально. Раз уселся за руль, то будь добр, не подведи». «Я понял», — коротко ответил молодой человек, следя за дорогой. Красовский прервал разговор, оставляя его в покое на какое-то время. Роман кинул взгляд на переднюю панель. Там лежала оставленная Камилой упаковка с мятным дрожже. Он потянулся к конфетам и взял одно дрожже, закидывая в рот. «Интересно, ты уже проснулась?» Улыбка тронула его губы. Мысли о встрече успокаивали. Роман велел себе об этом и думать, но все равно отвлекался на возмущение идиотским потаканием Кудасова своей дочери. Началась эта эпопея еще во время съемок «Пламени», когда отец задумался привести ее на площадку. И понеслось. Поклонница? Фанатка? Нет. Подростковая блажь, избалованная папиным кошельком девчонки. 14-летний суповой набор в брендовых шмотках. Из-за заснеженной трассы дорога до поселка заняла несколько больше времени, чем планировалось. Когда прибыл на место, Роман заметил машину Леры на стоянке возле двухэтажного светлого дома. Группа с оборудованием давно уже была на месте, выехав раньше них на пару часов. Морозов вышел из машины и посмотрел на полукруглую террасу, где уже велась работа по установке всего необходимого. Ледяной ветер взъерошил короткие волосы, и Роман вздрогнул. «Да, вот уж Лерка будет счастлива колеть в платьице и с синим носом. Как и он, впрочем. Хотя тут ему немного больше повезло, поскольку полагалась меховая накидка». «Роман!» – послышался знакомый голос на крыльце, и он нехотя обернулся. «Началось». «Ты, наконец, приехал?» Жене нестерпимо хотелось бежать вниз и побыстрее оказаться рядом с ним. Но, желая казаться эффектнее и взрослее, неловко пыталась ковылять на высоких каблуках по скользким ступенькам. Длинные русые волосы девочка зачесала на один бок, нарядилась в нелепый блестящий свитерок, оставлявший плечо открытым. Такой-то мороз. И черные леггинсы, которые только больше подчеркивали угловатую худобу. «Здравствуй, вернись немедленно в дом», — велел Роман, проходя мимо нее к крыльцу. «Ой!» Совершенно случайно, спотыкаясь, Женя спаслась от падения, повиснув на Романе, крепко обняв его за шею. «Ты очень заботливый!» «Поднимайся», — ровным голосом ответил он, отстраняя от себя мелкую хозяйку дома. «Мне нужно работать». «Что это?» Не слушая его, Женя подняла руку и потянула за шнурок на шее Романа. Завидев медальон, она восторженно воскликнула. «Какой красивый! Откуда он у тебя? Мне очень нравится!» «Отпусти». Роман аккуратно попытался высвободить украшение. «Я хочу его!» Опять привычно стала капризничать девочка. «Подари мне! Ты ведь подаришь? Я покажу его девочкам, умрут от зависти!» «Нет». Он все же отобрал медальон и спрятал его под свитер. «Эй! Ты не можешь мне вот так отказать?» Женя поднялась за ним следом. «Почему ты такой?» «Это подарок», — коротко пояснил Роман. «От кого?» — не унималась девочка. «От сестры?» «Нет». «Кто тогда тебе дарит такие подарки? Это же не девушка, нет? Это не может быть какая-то девушка?» — возмущенно затараторила Женя. «Эй!» Не реагируя на оклик девочки и прекрасно зная, что за ним уже должен был идти Красовский, Роман поднялся по ступенькам и, наконец, вошел в дом. «Тепло. Это уже неплохо». Несколько человек из группы и Леру он встретил в огромной нижней гостиной, которую отвели им для работы. Партнерша вяло поздоровалась, оставаясь в кресле и позволяя гримеру хлопотать над ее лицом. Тоже сейчас ожидала его. Или еще кое-что. «Я тоже тебе подарок приготовила», — заявила Женя, забегая в гостиную. «И не какую-то ерунду. Сейчас принесу». «Не надо», — едва сдерживаясь, произнес Роман. Он видел, как ухмыльнулась Лера, явно потешаясь над его положением. «Да ты не стесняйся, Морозов», — отозвалась она, поправляя золотистый локон длинного парика. «Человек так старался». «Грим не испорть», — кинул ей сухо Роман.